«Боже мой, неужели так долго нужно оказывать первую помощь?» С ехидной ухмылкой спросил Ларри, оторвавшись от телевизора. «Разве у вас в школе не было занятий по гражданской обороне?» «Да, а мне показалось, что все наоборот. Произошло очень быстро». Донна смущенно улыбнулась. Джад, на котором кроме бинтов было только полотенце, достал из шкафа халат, надел его, а потом снял свою набедренную повязку. «Итак?» Ларри энергично потер руки. «Ну, теперь, когда ты пришел в себя после этого грамотного лечения, ты, будь любезен, расскажи, наконец, что же там произошло?» «Ты останешься?» — спросил Джад Донну. «Да, я тоже хочу послушать», — ответила она. «Только мне очень холодно. Можно я лягу?» «Конечно. Устраивайся поудобней». Он кивнул ей на неразобранную постель. Донна сняла с кровати покрывало, прислонила подушки к изголовью и села, блаженно откинувшись на них. «Я готова», — сказала она, натягивая на себя одеяло. Джад рассказал им, как это было. Он поведал о том, как наблюдал за домом с холма, как заметил пробиравшуюся внутрь женщину, проследил за ней, нашел канистру с бензином, а потом и труп Мэри Зиглер. «Эх, жаль», — вздохнул Ларри. «Это была порядочная женщина, если она собиралась превратить этот грязный вертеп в кучу пепла». «Но интересно, зачем она так долго ждала?» — удивилась Донна. «Ну, это могло зависеть от целого ряда причин», — предположил Джад. «Во-первых, она, скорее всего, уехала из города после убийств, чтобы похоронить своего мужа и сына. Ты, кстати, не знаешь, откуда они?» — спросил он у Ларри. «Они из Розвилла, это неподалеку от Сакрамента». «Но ведь для того, чтобы похоронить их и вернуться сюда, ей хватило бы несколько дней», — заметила Донна. «Что же она делала все остальное время?» «Может быть, она раздумывала, как лучше отомстить за их смерть?» А потом готовилась к исполнению своего плана. «Между прочим, когда я сегодня выбирался оттуда, я воспользовался ямой, вырытой под оградой. Я думаю, что этот подкоп сделала именно она. Ну вот. А когда все приготовления были закончены, она и решила привести свой план в действие». Ларри нахмурился. «Хорошо, но ты хотя бы пытался остановить ее?» «Ну, вообще-то я подошел к дому не для того, чтобы ее останавливать. Я решил проникнуть туда, чтобы выяснить, кто она такая и что там собирается делать. Но даже при всем желании я не успел бы ей помешать. Едва она скрылась за дверью, как я услышал ее последний крик». «О, боже!» Донна почувствовала, как мороз пробежал по ее коже, несмотря на теплое одеяло. «Она была в ужасном состоянии?» «Она была просто мертва», — ответил Джад. «А она была похожа на предыдущие жертвы?» — уточнил Ларри, проницательно улыбаясь. «Да. Особенно на ту женщину в гостиной. Ее, кажется, звали Этель. Так вот, Мэри Зиглер была точно в таком же виде, как и Этель. Если, конечно, восковая фигура верно все воспроизводит. Я внимательно осмотрел ее тело после того, как этот убийца, после того, как оно скрылось». «Скажи, а ты мог бы сказать, было ли над ней совершено сексуальное насилие?» — спросил Ларри. Джад кивнул головой. «Да, это совершенно очевидно». Мысль об этом заставила Донну плотно сжать ноги, но потом до ее сознания дошло, что она все еще чувствует внутри себя Джада. Будто бы он оставил в ней некий отпечаток. Ее страх и отвращение сразу же улетучились. На миг она задумалась о том, как бы еще раз устроить так, чтобы они с Джадом остались наедине. «А я знал, что она окажется изнасилованной», — сказал Ларри. «Чудовище, чудовище! Это его основной мотив, половое удовлетворение. Конечно, я должен радоваться, что это именно так. Ведь тогда именно это спасло мне жизнь. Чудовище было занято тем, что удовлетворяло свою похоть с Томми». Но Джад с сомнением покачал головой. «Нет, я все-таки не думаю, что секс здесь главное». «Да неужели?» Голос Ларри звучал почти издевательски. «Дай мне изложить свою версию до конца. Я считаю, что это чудовище-человек». Ну, тогда любая твоя версия просто дерьмо. Послушай, это обыкновенный человек в костюме. На костюме имеются когти. Нет, этого не может быть. Ларри решительно замотал головой. Да послушай ты, черт тебя побери! И ты тоже, Донна. А потом скажите мне свое мнение. Самые первые убийства сестры и жены детей Торна были действительно совершены Гэсом Гаучером, которого за них и повесили. Но это не так, настаивал Ларри. А почему бы и нет? Да потому что убитые были разорваны на части когтями. Хорошо. А откуда это известно лично тебе? Это было видно на фотографии, которая была сделана в морге. Ты сам видел эти фотографии? Нет, но их видел Мэгги Куч. Если, конечно, ей можно верить. Джад скептически усмехнулся. А у кого сейчас эти снимки? Ну, наверное, у самой Мэгги. Ларри пожал плечами. Ну, тогда, может быть, мы и сумеем на них посмотреть. Я как-то очень сомневаюсь. Ладно, отложим это на время. В конце концов, это уже не так важно. Главное, что их видели присяжные, которые рассматривали дело Гаучера, и они должны были выслушать показания свидетелей. Согласно газетным отчетам, все так оно и было, насмешливо подтвердил Ларри. И то, что услышали присяжные, оказалось для ним достаточным, чтобы осудить того человека. Да уж, с этим историческим фактом трудно не согласиться. Сарказм Ларри не знал границ. Однако Джад спокойно продолжил. Мы, конечно, должны еще раз это проверить. Но у меня сложилось впечатление, что до убийства Куччи 30 лет спустя никто не сомневался в том, что именно Гаучер виновен в гибели семьи Торнов. Ну, именно все так и было представлено, фыркнул Ларри. Им же нужен был козел отпущения. Нет. Им нужен был подозреваемый. А Гэс Гаучер как раз был похож на такого. И вполне возможно, что он на самом деле и совершил эти убийства. Да, но ведь Гаучера повесили, напомнила Донна. Поэтому ясно, что он не виновен в нападении на Мэгги и ее семью. Каким-то образом, может быть, и виновен, не согласился Джа. Косвенно. Вы вспомните, что сделала Мэгги сразу после убийства ее семьи. Она выехала из дома, подселила к себе Вика Хэпсона и открыла дом чудовищ для туристов. Честно говоря, я думаю, что они с Виком просто решили, что им будет лучше без мистера Кутча. И убили его тем же способом, каким была убита семья Торнов за 30 лет до этого. А потом сочинили историю про чудовище, чтобы отвести подозрения от себя. Но когда они увидели, какой интерес вызвало это чудовище у людей, они решили извлечь из этого максимальную выгоду, открыв дом для экскурсий. Ларри только покачал головой и ничего не сказал. «У меня один вопрос», — вступила в разговор Донна. «Я не могу представить себе, чтобы женщина могла убить собственных детей». «Ну вот именно это у меня до сих пор и не укладывается в голове», — вздохнул Джад. «Хотя для того, чтобы история выглядела правдоподобной, дети тоже должны были умереть». «Нет, не может быть, она не могла этого сделать. Ни одна мать такого не сделает», — убежденно заявила Донна. «Ну, скажем лучше. Это было маловероятно», — поправил его Джад. «Все-таки известны случаи, когда матери убивали своих детей. Однако здесь больше похоже на то, что с ее детьми расправился тот самый Вик». «Да твоя теория просто смехотворна», — фыркнул Ларри. «Это почему же?» «Да потому что в этом доме все-таки есть настоящее чудовище!» «Это чудовище только резиновый костюм с приделанными к нему когтями». Джад, видимо, уже исчерпал все разумные аргументы. «Нет, нет!» — не сдавался Ларри. Донна нахмурилась. «Вы думаете, что сегодня Там был Вик Хэбсон. Но если это не Вик, то он чертовски силен для человека своего возраста. С сомнением ответил Джад. Тогда, может быть, это был Аксель? Нет, это не мог быть Аксель. Аксель слишком мал ростом, широк в плечах и довольно неуклюже двигается. Но тогда кто же это мог быть? Этого я пока не знаю, вздохнул Джад. «Зато я знаю, это было чудовище!» — сказал Ларри. «Не человек в резиновом костюме, а именно самое настоящее реальное чудовище из плоти и крови!» «Ну скажи ради бога, ты почему так в этом уверен?» — взмолился Джад. «Я это знаю!» «Откуда?» «Я знаю, знаю и все! Чудовище никак не может быть человеком!» «Хорошо. А ты поверишь мне, если я покажу тебе этот костюм?» Как-то странно улыбнувшись, Ларри кивнул. «Ну, конечно, покажи мне его, и я тут же поверю. Ну, сделай это!» «Договорились. Как насчет завтрашней ночи?» «Завтра ночью?» Ларри замолчал, потому что в дверь в этот момент кто-то постучал.